Ιω. Πανηγυρίζουν τα μόνα τη μουσική. Πατέρα του Ρώμα. Τόμα νιέτου νίκα πια. Δάι νιέτου. Τόμα. Αγγλική. Σουαί. Уголы звездными, своими, стены пусты и голы, голая богиня, и подал озолотить режиссер Павлини. Ты предпочитаешь жить голым на богине. Мне плевать, что голая богиня. Стоять.